Глава 33. Я отшагнула. Каменная крошка соскользнула из-под ступни и полетела в пропасть. «Осторожней!» Весь в красных пятнах Джестер схватил меня за руку и потянул на себя. Я взглянула ему в лицо, и вдруг стало холодно. Я больше не могла ему верить. «Зови Виверну», — сказал Джестер. «Поговори с ней. Надо скорее найти скорлупу или яйцо дракона. Виверны, может, про своих знают». «Не уверен, что поможет, но, кажется, я что-то такое читал». А я подумала, что даже со скорлупой от драконьего яйца в пещеру не попасть. Никому. «Не мог дракон сам поставить такую завесу?» — спросила я. «Ладон ведь сказал, что говорить будет только с королем, а с его магией, наверное, все возможно». «Что за чушь? Вместо того, чтобы выдумывать, займись делом». «А Ладон тем временем продолжит дышать ядом, если он вообще дышит». Алви хватило пары вздохов, мысленно огрызнулась я. Джестер взобрался вверх по лабиринту и выкрикнул в сложенные трубочкой ладони имя Терригана. В моих висках пульсировало иное. Если Ладон отключился или, не дай бог, умер, защитного купола над городом и академией больше нет. В голове пролетели воспоминания о словах дракона, что он не вечен, и об опасных тварях из диких лесов. «Архорра!» Позвала я, пытаясь унять отчаянно бьющееся сердце. Любимая Виверна ответила на мой призыв импульсом. Снизу доверху меня окатило теплом приветственной волны, а потом я увидела и саму Архорру. Она вывернула из-за скалистого выступа, красивая, мощная. «Встречаемся здесь!» — крикнул мне в спину Джестер. «Посмотрим», — подумала я, вспрыгнув на спину Архорре. «Аккуратно, не качай», — попросила ее я. Виверна пару раз взмахнула крыльями и перешла на бреющий полет. А я черкнула в блокноте Вёлвинду. «Срочно нужна твоя помощь. Ладона отравили». «Встречаемся у пещеры». Мгновенно засияли алые буквы на желтоватой странице. Наблюдая краем глаза за Джестером на Терригане, я направила Архорру вдоль скал, затем резко свернула вниз, пролетела понад лесом и переключилась на Перигей. Обернулась и увидела тонкое марево магической защиты, отделявшей город и академию от дикой части. Значит, Ладон еще жив. Она ведь только от него зависит. Впрочем, защита выглядела гораздо тоньше, словно была всего лишь мыльным пузырем, а не мощным куполом. Джестер на Терригане пролетел под нависающей сверху скалой, и внутри меня что-то дрогнуло. В тени, слившись со своей виверной, он показался хищным. Я отвернулась и сосредоточилась на другом. В воздухе, как обычно, штрихами дрожали цветные кольца порталов. Как разобраться, куда они ведут? Я замерла, придержав Архорру. Один из вероятных проходов замерцал приглашающим голубым светом, словно пространство ответило на мой мысленный запрос. Самый короткий путь к пещере Ладона. Мы с Архоррой нырнули в него, и через пару мгновений бешеного полета в искрящемся голубом тоннеле оказались на знакомой поляне перед пещерой. Приземлившись на высохшую траву, Архорра вдруг взревела и попятилась. «Отойди, не дыши этим», — скомандовала я. «Опасно!» Повторный рев виверны перешел в вой, похожий на плач, и меня захватило отчаяние. Из огненного портала прямо к черному остову дерева вышел Вёлвинд, сосредоточенный, сумрачный, как грозовое облако, даже без своей магической маски. Спрыгнув с виверны, я кинулась к нему. «Вёлвинд, прости, что оторвала тебя от чего-то важного, но я не знаю, что делать. Спасибо, что пришел». Он положил руку мне на плечо, не обнимая, а останавливая. «Ты правильно сделала», — сказал он, мрачно взглянув на мертвых воронов и на по-прежнему висящий у входа в пещеру туман, подернутый сейчас сиреневатой пленкой. «Ты добралась сюда на виверне. Понимаешь, что это значит?» «Что купол слабеет, а Ладон потерял силы или погиб», — хмуро кивнула я. «Ты можешь выдуть своим ураганом этот яд?» «Попробую. Отлети подальше с виверной», — скомандовал Вёлвинд. «Здесь небезопасно». Дождавшись, пока мы отдалимся на приличное расстояние, он выставил жезл. Алый камень на конце сверкнул, воздух вокруг него начал закручиваться спиралями, сильнее, сильнее, сильнее. Над поляной перед пещерой сгустились черные тучи. В воздухе запахло предгрозовой свежестью. Ломаные молнии пронзили небо, прогрохотал гром. Стало холодно. Я обхватила себя руками и приникла к виверне. Горячая дракониха дышала тяжело и быстро, в такт со мной. Показалось, что у нас одно на двоих тело, и я тоже дракон, а ее крылья — мои крылья, и хвост — мой хвост, а мое сердце — огненно-красное. И не она, а я чувствую ногами и руками поросшие мхами валуны и сухость травы. А наш единый взгляд прикован к пещере и к магу, рождающему из пустоты ураган. Создав смерч, Вёлвинд запустил его в пещеру, и тот, танцуя, словно серый демон, закрутил туман, начал его высасывать, как голодный младенец. Сиреневые, фиолетовые, розовые всполохи смешались с вихрем, пропадая в нем. А затем с неба полил дождь, и дышать стало легче. Поразительно было видеть, как туча посылает струи не только на землю, но и, подчиняясь магии Вёлвинда, по дуге в пещеру, смывая все, что не забрал смерч. Дыхание перехватило при виде такой магической мощи. Вёлвинд сейчас казался не мужчиной, не тем, кто так нежно ласкал меня ночью, а отдельным смерчем, темным, вибрирующим, непобедимым. По мановению рук мага дождь прекратил лить, и тогда с новой силой ветер ринулся в пещеру, стал продувать ее с неистовой силой. Наконец Вёлвинд взмахом руки и жезла прекратил ураган. Только что безумно колышущиеся травы бессильно осели, мертвые листья, перья, ветви, камни тоже опустились на землю, устав танцевать свой бешеный танец. Архора рыкнула и преклонила голову, выражая почтение силе мага. Он поманил меня рукой. Велев виверне ждать и никого не подпускать к пещере Ладона, я побежала к нему. Лицо Вёлвинда посерело, под глазами появились темные круги. «Ты как?» Я испугалась за него, вновь увидев в нем человека. «Идем», — сказал Вёлвинд. Мы вошли в пещеру. Архора подлетела, заслонив вход своей громадной тенью. Вёлвинд остановился, переводя дух. А я не смогла сдержать восхищение. «Ты такой? Такой?» «Какой?» Уголков его бледных губ коснулась улыбка. Он оперся ладонью о скалу. «Потрясающий!» — выдохнула я. «Но ты правда в порядке?» Вёлвинд все-таки улыбнулся по-настоящему и, выпрямившись, сказал. «Правда. Идем потрясать дальше. Если Ладон не откусит нам голову, задуши вентиляцию». Вёлвинд пошел вперед. Я его тут же догнала. «А может, я пойду первая?» Вёлвинд усмехнулся. «Не бойся, я уже тут был. Как видишь, голова на месте. Даже руки-ноги целы». «Был?» — я моргнула. «Значит, ты с Ладоном разговаривал?» Но было не до выяснения. Дальше мы пошли молча, ускоряя шаг, пока не достигли знакомого выступа. «Ладон, приветствую тебя!» — выкрикнул Вёлвинд. «Где ты?» А я, следуя за интуицией, присела на колени и глянула со скалы вниз. Сердце мое оборвалось. Дракон лежал в подземной реке. Его недвижимое длинное тело, похожее на змеиное, и потухшую рогатую голову омывали с плеском и пеной темные воды. То один, то другой ус поднимали и опускали быстрые волны, словно водоросли. Я закрыла в ужасе рот ладонью, чтобы не закричать. «Вот черт!» — глухо сказал Вёлвинд. К моему горлу подкатил ком. «А вдруг он просто отключился? Он же не человек, он мощнее! Нам надо вниз!» «Но как? Стена отвесная. Тут невозможно спуститься. Я побегу за Архоррой!» «Погоди», — проговорил Вёлвинд. Он встал и притянул к себе. «Держись крепко!» Я обхватила руками его талию. Он окаменел. Вокруг нас начал вращаться воздух, превращаясь в серый смерч. Все мое тело почувствовало вздымающуюся снизу вверх энергию урагана. Нас обоих приподняло над тропой и медленно понесло к реке. Вёлвинд был сосредоточен. Зрачки его расширились почти на всю радужку. Глаза превратились из серых в черные. Он смотрел куда-то сквозь дымные спирали вихря. Мне стало жутко, но я не проронила ни слова. И вдруг почувствовала под ногами воду. Всплеск. Смерч развеялся. Я бросилась к Ладону. Огромное змеевидное тело не подавало признаков жизни. «Нет, нет, нет!» — вскрикнула я, опускаясь на колени перед увенчанной ветвистыми рогами головой Ладона. «Именно так уничтожили драконов в Донрада», — сдавленно сказал Вёлвинд. а потом разграбили источники магии ради страшного темного колдовства. Яд выпускали в пещеру мгновенно, через портал, проложенный из очень отдаленных мест, как и сейчас. В любом ином случае Ладон успел бы прореагировать. И вдруг я заметила на потухшей чешуе дракона красную искру. «Он жив!» — воскликнула я. «Виолвинд, он жив!» Виолвинд бросился ко мне и тоже встал на колени. Коснулся ладонями чешуи дракона. По тусклой чешуе почти незаметно пробежал второй алый штрих. Виолвинд сглотнул. «Ты права. Только у него почти нет жизненной энергии». «Значит, ему нужно ее дать». Повинуясь внутреннему чувству, я пробудила магию в ладонях и направила ее в дракона. Еще несколько штрихов появилось на чешуе, но тут же погасло. Виолвинд присоединился ко мне. Мы вместе проделали то же самое. Мне показалось, или века ладона шевельнулась. Воодушевленная, я пустила новый разряд энергии с такой силой, что меня повело, и я чуть не упала. «Стой, Трея, остановись!» — крикнул Виолвинд. «Ты сейчас выкачаешь всю себя, как со Штогринами, только ему все равно не хватит». «Ну и пусть, он должен жить!» «Не ценой твоей жизни», — ответил Виолвинд, обводя глазами мрачное ущелье. «Тогда знаешь что?» — гоблин сказал про скорлупу или яйца дракона. «Что они могут спасти? Джестер уже ищет», — выпалила я. «А мы полетим к твоей Ариадне, да?» «Позже. Где-то здесь должен быть источник магии. Дракон выживет, если окажется возле него». «Он там», — указала я рукой в скалу, в которую уходила в прошлый раз воздушная лестница. «Но вход сокрыт. Ты можешь открыть его магией?» «Нет», — мотнул головой Виолвинд. «Но можешь попробовать ты». «Я?» «Ты делаешь то, что никто не делал. И никому не известны границы твоих способностей. Отступать некуда. Надо спасать Ладона, иначе здесь наступит беззаконие и хаос. Попробуй». Я сглотнула и встала с колен. Мокрая холодная ткань штанов и длинного сюртука прилипла к ногам. «Переключись на перигей, удерживая намерение открыть вход в источник», — скомандовал Виолвинд. «И делай первое, что взбредет в голову. У тебя получится. Давай». Ледяная вода подземной реки обжигала ноги сквозь насквозь вымокшую ткань. Я вспомнила, как Ладон выдыхал волшебный пар, и река, огибающая валун, на котором он любит принимать гостей, расступалась. «Но что же я при этом должна делать?» «Правил нет, Трея. Ты — правила», — тихо подсказал Виолвинд. «Во Вселенной достаточно чудес, чтобы сделать еще одно. Твоими руками». Я взглянула на него, такого красивого, мощного и могущественного, и поразилась тому, насколько он мне доверяет. Возможно, я действительно смогу. Закрыв глаза, я сконцентрировалась на дыхании, удерживая мысль о том, что мне надо переместить Ладона к источнику, чтобы он выздоровел. А потом мысли, пробежав хаотичными фразами от висков по обеим сторонам головы к затылку, пропали. В голове возникла сладкая тишина. За ней пришло желание подойти к дракону. Я сняла амулет, подаренный им, и, приоткрыв громадную губу Ладона, смочила уголек в драконьей слюне. Затем повернулась к реке, к тому месту, где она расступалась раньше, и выставила руку, свесив с пальцев на цепочке камешек. Ум молчал. Осталось только намерение, невысказанное словами. Я вызвала из левой ладони луч магии и пропустила его сквозь камешек в реку. Представила волшебный источник и обратилась к нему так же, как я обращалась к пространству в поиске нужного портала. А затем снова сосредоточилась на дыхании и магии, отпустив мысли, что не смогу ничего, и все это ерунда. Они только мешают, как старая суетливая бабка, бормочущая всякую чушь. Едва в голове стало пусто, уголек, пропускающий сквозь себя луч, засиял, на мгновение став прозрачным. Воды реки заволновались, забурлили пенно. Поднялся белый пар, словно изнутри прорывался гейзер. Я усилила луч своей магии до максимума, чувствуя, словно я сама этот луч. В сердце стало так тихо и глубоко, что внезапно я будто провалилась в громадное по величине пространство, сверкающее звездами внутри меня, и поняла, что переключилась на перигей, но не так, как раньше. Звездное пространство сердца мягкими лучами света раздвинуло темные воды, как длинные локоны девушки, а потом и каменное дно, внезапно податливое, словно два больших куска согретого сливочного масла, разрезанного посередине. Из открывшейся глубины засверкало наполненное звездным волшебством пространство, абсолютно такое же, как в моем сердце, только интенсивнее и больше. На его дне переливался, как драгоценный алмаз, магический источник. Он играл светом, манил к себе, словно спрашивая, что мне нужно. Я попросила забрать Ладона и вылечить его, и почувствовала согласие, похожее на объятия теплого ласкового ветра. Где-то рядом приглушенно охнул Вёлвинд. Сквозь закрытые глаза я почувствовала движение. Показалось, что это приподнялось в воздухе тело дракона, по-прежнему безжизненное. Аккуратно поддерживая его все теми же лучами света, я направила поток, несущий дракона к источнику, и перестала быть собой. Пространство моего сердца и пространство источника без слов и мыслей, едва колышась в ритме моего дыхания, слились. Я стала чем-то безгранично звездным, и уже будто внутри меня самой тело дракона медленно опустилось головой в источник магии. Я почувствовала обещание и необходимость ждать. А затем поняла, что дело сделано. Мне пора выходить. Ощущением подалась назад, и мое собственное пространство отделилось от пространства источника, будто один мыльный пузырь от другого. Щелчок в сердце, под ногами вздрогнула земля, громкий всплеск, меня окропило с ног до головы ледяными брызгами. Я распахнула глаза, словно очнувшись ото сна. Передо мной с завихрениями пенились волны реки. Они вздыбились до моего роста и потекли обычно, темные, тайные, быстрые, словно ничего не произошло. Тела Ладона рядом больше не было, а Вёлвинд смотрел на меня расширенными глазами. Видимо, я в самом деле смогла переместить Ладона. Вёлвинд вытер пот со лба и прошептал. «Ты умница, у тебя получилось». «Источник пообещал вылечить Ладона», — проговорила одними губами я. Только нужно время. И собственный голос будто из другой реальности прозвучал настолько странно, что отчаянно захотелось вернуться в то состояние безграничной, сияющей звездности, где нет отдельной меня. Пошевелиться не получалось, как и снова раскрыть рот и сказать хоть что-то еще. Вёлвинд подошел ко мне и осторожно обнял. Моя голова на его плече, его горячее дыхание и запах, нежный поцелуй в висок. С чувством любви к нему я вдруг вернулась к себе. Он поднял меня на руки. Я обвила его шею руками, ткнулась носом в нее. Вёлвинд обнял меня крепче, и мы начали подниматься из ущелья, несомые его ручным смерчем. Мир еще сверкал вокруг изумительными звездами и всполохами, неотделимые от меня и от него, и от волшебства, подаренного свыше. И в этом было счастье.